Алма-Ата, 1 ноября 1990 года. Виктор с забинтованными руками лежит на кровати в палате ожогового центра Алма-Аты. За окном сумерки. Несмотря на то, что руки забинтованы, он рисует карандашом на ватмане. Сюжет простой. Ветвистое дерево без листьев. На тумбочке стоит радиоприемник, из него слышатся позывные радиостанции «Юность». Диктор бодро произносит. Вы слушаете программу «Четыре четверти». У микрофона Андрей Орлов. Сегодняшний гость нашей студии – продюсер Юрий Айзеншпис. Виктор застывает с карандашом в руке. Человек, раскрутивший группу кино. Виктор удивлен. Удивление быстро сменяется возмущением. Но повод нашей встречи другой. Юрий Шмилевич, это правда, что Айзеншпис договаривает фразу «Группой кино в настоящее время я не занимаюсь»? Да, это правда. Я работаю с другими ребятами. Откройте секрет, кто эти счастливчики? Это молодые талантливые ребята, кстати, из Москвы, которые играют очень модную музыку, электропоп. Называется группа «Технология». У вас есть ее записи? Да, мы только что закончили запись дебютного альбома, он у меня, кстати, с собой. Можно послушать? Непременно. В палату входит Гурьянов с пакетом, в котором апельсины. Он кладет апельсины на стол. Виктор показывает ему взглядом на приемник, мол, Густав, тише. Голос диктора. «Итак, группа «Технология». Запомните это название, потому что голос Айзеншписа. Через полгода у нее будут стадионные концерты». Звучит песня. «Нажми на кнопку, получишь результат», раздается из приемника. Гурьянов удивленно смотрит на приемник. «Витя, что это такое?» «Айзеншпис подобрал какую-то новую группу», объясняет Цой. «Называется «Технология». По-моему, похоже на Депешмот». «Точно. Депеш мод для бедных», — соглашается Гурьянов, прислушиваясь к музыке, как будто доносящейся из телефонной трубки. Оба смеются. Виктор выключает приемник. «Ну, флаг им в руки», — говорит Гурьянов. «Ты как себя чувствуешь, Витя?» «Нормально». «А как там с Японией?» «Не знаю. Пока ничего не знаю». Гурьянов произносит с большим сожалением. «Не думал я, что так подставлю всех. Прости меня». Виктор после паузы успокаивающе говорит. «Да ладно, ерунда все это. Главное, что все живы остались. А Япония... Посмотрим».